«Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов. Живая вода. Сегодня не парный день, все парильщики свободны. Да хоть бы и гостей мыли, извинились бы для такого раза. Сергей Иванович хозяин, выздоровел, приехал в бане. Так и сказал Горкин, только нас из пролетки подхватили, и все молодцы в один голос закричали, радость-то нам какая! Мы с вас, Сергей Иванович, остатнюю болезнь, какая ни есть, скатим, болезнь в подполье, а вам здоровье. Знаю, какие вы молодцы, спасибо. Ну, скачивайте болезнь, валяйте, — весело говорит отец, взбегая по стертому порожку у тридцатки, и я за ним. Как сказал он, валяйте, так у меня и заликовалось сердце. Здоров, папашенька, прежний совсем веселый. Когда он рад чему, всегда скажет и головой мотнет, валяйте. Тридцатка — самая дорогая баня, 30 копеек, и ходят в нее только богатые гости, чистые. А захочет кто пустить пыль в глаза, плевать нам 3 гривенника, грязно, коль одет, приказчик у сборки ни за что не пропустит, а то чистые гости обижаться могут. Да и жулик проскочить может, в карманах прогуляться, пригляда такого надо, как в дворянских за гривенник или в простых за пятак. Тридцатка невелика, по стенам пузатые диваны с мягкими спинками, накрыты чистыми простынями, вылеживаться гостям, простывать. Отца чуть не под руки ведут молодцы, усаживают, любуются. И меня тоже парадно принимают, называют молодой хозяин. И Горкина ублажают, все его уважают, любят. Когда я бываю в банях, всегда любуюсь на расписанные стены. Лебеди по зеленой воде плывут. А на бережку белые каменные беседки на столбиках, охотник уток стреляет, и веселая свадьба боярская, весело так расписана, как в театрах. Народу набилось, полна тридцатка, все глядят на отца и на меня, мне даже стыдно. Горкин доволен, что ребята так деликатно себя оказывают, говорит мне, что это за денежки не купишь, душой любит, и отец рад ребятам. Привык к народу, 3 недели не видал, соскучился, без путя не балует, под горячую руку и крепким словцом ожгет, да тут же и отойдет, никогда не забудет, если кого сгоряча обидел, как уезжать, тут же и выкликнет, весело-то в глаза посмотрит, скажет, ну, кто старое помянет, и всегда 5 алтынный 2 гривенный нашарит в жилеточном кармашке, валяй, скажет, только не валяйся. Поправляться, ребята, приехал к вам. Да вправду сказать и соскучился. Всегда окачку любил, а теперь добрый человек присоветовал. Видали чай у меня героя-то нашего Махорова, севастопольца? Вот-вот самый он на деревяшке. Я и до него примечал, как прилив в голове, всегда со студеной окачкой легчало мне. Все говорят, да как же, с первое средствие, как вы привычные. Советуют, кто постарше, сперва в холодной помыться, без венечка, без пару, облегчиться, перегодить. А там тазиков 20-30 невысоких легких голову-то и подхолодит. Кровь свободнее, ровнее пойдет, банька-то ей дорожку пооткроет. В замеленные окошки с воли стучат чего-то, а это банщицы, сторожихи, хозяина просятся поглядеть. А им говорят, а после окачки увидите, пошутит с вами. Мы слышим заглушенные бабьи голоса. «Здоровится вам, Сергей Иванович! Банька Господь даст, все посмоет!» «Слышите меня, Сергей Иванович? А это я, Анисья!» «Здравствуйте, голубчик Сергей Иванович! А это Анна и Анна! Аннушка!» «И я тут, Сергей Иванович! Поле-то! Слышите голосок-то мой?» Поле горластое, все бывало вы меня так, соскучилась я по вас. Как разрядилось-то соколу-то показаться, покрасоваться, на Пасху чисто. Да ведь праздник, вот я и расфронтилась, глазки повеселить. Все подают голоски. Я признаю по голоскам Анисью Балагуриху и всегда скромную тихую Анну Ивановну, Аннушку, которую все зовут Пригожей, и глазастую бойкую Полю с огоньком, сказал как-то отец, которая, бывало, меня мыла, маленький был, когда и мне было ее стыдно. Признаю и Анисью Синеглазку, у которой в деревне красавица дочка Таня, ровесница мне, и старшую сторожиху Катерину Платонну, чернявую по прозванию Галка, а ее так прозвал, и все стали так называть, она и не обижалась, черненькая. И хрипучую полугариху, которой в старый Иерусалим ходила, и толстуху Домну Панферовну. Все собрались под окнами тридцатки, все хотят поглядеть на сокола нашего. Все рады, сороки, стрекотухи. Горкин их так зовет. Все хотят пошутить с отцом, хоть в отдушинку покричать. Отец велит открыть форточку и кричит: «По строгому хозяину соскучились», оттуда все разом: «Уши строги», и весело смеются: «С полькой-то, во как строги, то-то она и разрядилась для строгости. По плетке вашей плачет, проплакали все глазки, подай голосок, Полюшка, чего молчишь?» «Спасибо, бабочки, за ласку вашу, за молитвы», — кричит отец. «Молебен слыхал, служили. После бани увидимся, а то поди, народ сбегается, не пожарли». Кричат, смеются звонкие бабьи голоса. Ребята говорят, и взаправду народ сбегается, спрашивают, чего случилось. День-то не парный, а чисто базар у бань. Им говорят, хозяин выправляется, окачиваться живой водой приехал. В форточку слышно, как голоса кричат: «Дай ему Бог здоровья! Слышь, Сергей Иванович, есть за тебя молитвенники, живи должей!» Отец машет к форточке, говорит шутливо: «Народу что взгомошили, да мы и впрямь пожарные не прикатили». Говорят довольные: «Такая, значит, слава про вас, а по замоскворечью и по всей Москве вот и бежит народ». Приходит цирюльник Сай-Саич, его еще зовут Кантонист. Почему так зовут, никто не знает. Он не весь православный, а только выкрест. Отец его был николаевский солдат. Он очень смешной, хромой, лысый и маленький. Хорошо знает по болезням, не хуже фершала. И стрижет, и бреет, и банки пиявки ставит, и кровь пускает, и всякие пластыри изготовляет. Не говорит, а зюзюкает. Зовут его за глаза Зюзюкой. А то он сердится. В женских банях Домна Панферовна знаменита, а у нас Сай-Саич. Но Домна Панферовна больше знаменита, только ее зовут, как надо какой-то горшок накинуть или с животом тяжелое случится, особенно на масленице из блинов. Она как-то умеет живот поправить. Сай-Саич заворачивает отца в чистую простынку, густо намыливает ему щеки, начинает брить. «Не сего-то выздоровлеете, мы вас, самого молодого Зинника, сделаем за раз». «И чего сиви, Сай-Саица, не кликали? Сетинку такую запустили. Я смотрю и боюсь, как бы отец не велел по прошлому году обрить мне голову. Мальчишки все дразнили. Склизкой, склизкой. Отец все к лету голову себе брил и мне заодно, чтобы одному не скучно было. Хорошо не вспомнил, чтобы не скучно было. Теперь мы и без того веселые». Самый обед, они расходятся, отец велит лишним идти обедать, а оставленным для окачки говорит: «Понятно, не дело это, ребята, несрочное время выбрал, да вышло так, ну а после слажи поедите». «Да помилтесь, Сергей Иванович, какая беда, вы бы здоровы были, а с вами и мы всегда сыты будем». Все самые отборные, на все руки, и публику с гор катают, и стаканчик и иллюминацию заправляют, коли спешка, и погреба набивают, и чего только не заставь, все кипит. Тут и Антон Кудрявый, и Петра Глухой, и Лихой скатывает на коньках с гор Сергей, и Верткий Рязанец, и Ливон Умный, раздевается и молодец тридцатки здоровяк Макар, который мне на катки подстригает ножничками. И я дивлюсь, как он умеет не сделать больно с такими большими пальцами». Даже старший, который стоит за сборкой, высокий, черный, угрюмый всегда Акимыч, просит дозволить тазик другой скатить. Горкин говорит: «Легкая у тебя рука, Акимыч. Лет-то с ногу мне выправил, студеный обливал, прямо меня восставил. А прокинуть тазик другой на хозяина с молитвой». Акимич особенный, молчальник. Говорят, на Афон собирается, внучку только в деревне замуж выдаст. У него в тридцатке всегда лампадка теплится перед образом в розовом веночке. На ложе покоится святая праведная Анна, а подле нее в каменной колыбельке белая куколка-младенчик, Рождество Богородицы. Он всегда на ногах за сборкой, получает за баню выручку, а одним глазком читает толстую книгу «Доброто». Любие. Горкин его очень почитает за духовную премудрость. После баньки они вместе пьют чай с кувшинным изюмом и меня угощают, и беседуют о монастырях и старцах. Про Акимыча говорят, будто он по ночам сапоги точает и продает в лавку, а выручку за них раздает. Был он раньше богач, держал в деревне трактир. Да беда случилась, сгорел трактир. И сын-помощник заживо сгорел. Он и пошел в люди. И так смирился, что не узнать Акимыча. В горячую, где Каменка и Полог, мы всегда с Горкиным там паримся, Акимыч не советует. Кровь в голову ударит. Отговаривает и Горкин. А отцу хотелось сперва попариться. Он послушался стариков, сказал, ну что делать, слушаться надо стариков. Положили нам, молодцы, на лавке тростниковые свежие дорожки, и потом кипятком ошпарили, и принялись показывать мастерство. Взбили в медных тазах такую пену воздушно-духовитую, даже из таза выпирала, безе пирожное, и начали протирать руками с горячей пены, по всем-то суставчикам, косточкам проходить. До того ласково приятно, сердце даже заходится. Хочется постонать, поохать, очень снутри щекотно, будто все разымается, все суставы, и хочется подремать. Уснуть. Надо это умеючи, не каждый может, даже вреда наделает. Отец стал поохивать, постановать, так приятно. И Горкин стонал прямо, ох-ох-ох, и чего это дошлые со мной сделали? Всего-то всего разняли, ох-фу, вот, спасибочки милые, ох, во всем телесе поет, ох, не будя грех ублажаться так, ух-фу. И все не подымается, все Ливон его ублажает, а меня Сергей Катальщик ублажает, а отца двое самых отменных ублажает Антон Кудрявый и Лавкач Рязанец. А потом нас особенными мочалками протирали с горячей пены, и совсем телу нечувствительно, только горячим пышет, и слышно, как пузырьки шепчутся на теле, и покалывает чуть-чуть щекотно. Таких мочалок в лавках и не найдешь. Их банщицы наши, отменные мастерицы, щиплют из липовой мочалы, называется у них пух липовый. Такая вот мочалка с большое гнездо воронье, а в ней-то и весу-то не слыхать, когда сухая. Когда у бань толпился народ, кто-то из молодцов сказал, «Живой водой приехал окачиваться Сергей Иванович». Запомнилось это мне. Я с нетерпением ждал, что такое «живая вода». Знал сказку про мертвую и живую воду. А тут как будет? Чудо! Вымыли нас, и отец велел готовить тазы одной студеной, теплой не разбавлять. Молодцы стали говорить, да можно ли сразу, словно студеной не годится, хоть она и не зимняя ледяная, а в земле по трубам бежит, да земля еще не обогрелась. Пробуют из-под крана, чуть разве потеплее зимней, а отец, валяйте цельный». Но тут Горкин с Акимычем вступились, не годится-то. Горкин пальцем даже на отца погрозился, как на меня. Не слушаюсь, когда. Стали старики говорить, исподволь сперва надо, тазиков 10 средний вылить, а там посвежее, а потом уж и живой водой во здравие. Господи, благослови, не будет студеного удару, а то может и ушибить». Отец поморщился. «Да будь по-вашему, ладно, покорюсь, валяйте». Горкин и Акимыч крестятся, и все молодцы за ними. Священная будто начинается, а не простая баня. Спрашиваю шепотком Горкина, почему сейчас будет живая вода? А он тоже шепотком. Она папашеньке живот подаст. Жизнь, здоровьице. А почему? Молиная, да? Со крестом, да? Понятно, моленое, вишь, крестятся все во здравие. Потому и крестят водой моленой, она жизнь подает. Отец спрашивает: вы, неразлучники, шепчетесь там чего, как тараканы? Стыдно мне сказать, а Горкин сказал: да вот любопытствует, что за живая вода. Давеча в народе был разговор, водой, мол, живой, Сергей Иванович, скачиваться приехали. Я и поясняю, от Писания сам Господь Христос исповедал: аз есмь вода живая, моленная, мол, вода, живая вода, Господня, оживит. В Писании апостоли так: «банькую водною, воглагольную». Отцу понравилось, перекрестился он, и всем понравилось. Акимыч тоже от Писания сказал: «купель, мол, банька, и из тазов скоти одинаково будет купель. Ежели с молитвой и верой приступает, будет, как от купели силаамской». А я знал про купели священной истории. И стали тазы готовить. Акимич велит легонько окачивать, не шибко высоко, в голову, чтобы не шарахнуло. Отец сразу: валя, ребята. Я и вспомнил, как доктор Клин велел, чтобы слегка и невысоко, и сказал, осмелел. А отец смеется: ты еще поросенок учишь. Но тут Горкин с Акимичем вступились. Вон и доктор тоже говорил: послушайтесь, Сергей Иванович, тут не баня теперь, а Господи благослови, живая вода поливается на голову болящей, уж покоритесь. Нечего, видно, делать, говорит отец, скачивайте, ребята, как наши праведники велят. Я в праведники попал. И стали тихо окачивать. Сперва обливали молодцы, приговаривая: ну-ка, пославясь, болезнь в подполье, вам здоровье, вода скатится, болезнь свалится, вода хлеще, телу легче. И еще много других поговорок. Потом Горкин с Акимычем, и как принять таз, крестились и шептали. Горкину до головы не дотянуться, скамеечкой ему приладили. И ни смеху, ни как раньше бывало при окачке, а все словно священное делают. И отец не кричит: живей валяйте, а крестится да плечиками ежит, как студеная пошла. Тазов 30, пожалуй, вылили, обернули шершавой простыней и понесли в раздевалочку на пузатый диван, вытерли насухо, подложили под голову чистую подушку и отошли в сторонке. Меня, слава богу, не окачивали студеной, тепленькой майской окатили и тоже в простынку завернули. И стало легко-легко, и отцу легко стало. Свежая голова совсем, и сказал молодцам: вот спасибо, ребята, удружили. Так хорошо легко, будто и не болел. Утром вдруг полегчало, а теперь будто и совсем я прежний. А ему все на доброе здоровье дал бы Господь. Подремали чуть, седа банька сморит немножко. Нежусь себе и поглядываю на расписанные стены. Лебеди на пруду, а то по Волге баржи плывут с кулями и голубями. Отец так велел нашему Василию Сергеевичу, однорукому маляру, самоучке. Все отец напевал: вот барка с хлебом прибольшая, кули и голуби на ней. Гляжу на стены и слышу, будто и он про картинки думает. Ежели Бог даст, все ладно будет, вот что хочу сделать. К преподобному пешочком, говорит Горкин, это первым делом. А я вот про что, картинки эти мы замажем. А на место их Василий Сергеевич постарается, а то в самдерешнего живописца попрошу, Петра Алексеевича Крымова, кума, он учитель рисования, большой мастер. Так вот, я думаю, пусть из Писания напишет гостям в назидание силаамскую купель, как ангел силу дает воде, а болящие исцеляются. И еще вот про живую-то воду говорили, это из Евангелия, как Христос беседует с самарянкой: аз есмь вода живая. Ну как, праведники? Горкин с Акимычем говорят, что лучше и придумать нельзя. Хорошо бы еще крещение Руси написать, как в древние времена благоверный князь святой Владимир в реке русский народ крестил. Верно. И это пустим, только с Преосвященным посоветоваться надо. Благословит ли? Так ведь образа-то в банях полагаются, говорит Акимыч. А Горкин поддакивает бородкой. Для души польза. И от пустого какого слова воздержаться. И будто притча, грязь с тела смываешь. Но так помни, так же надо скверну душевную смывать. Всем понравилось и стали просить: обязательно прикажите, Сергей Иванович, так расписать, и будет про наши бани великая слава во всю Москву. И тут вдруг Василий Васильевич заявился. С делами-то запоздал к обеду. Приехал домой и узнал. Лучше совсем отцу в бане даже окачиваться поехал. Очень жалел, что без него все было. Не поспел. А на радостях, что хозяину полегчало, по дороге хватил маленько, стреляет глазом. Отец приметил и говорит совсем ласково: «Маленько намок косой, но не распекал». А Василий Васильевич с радостью так и кипит душой, оказывает: «Глядите, Сергей Иванович, душу мою, ну что мы без вас? Кто направит? Голову потерял, не спал, не ел, все из рук валится. А теперь давайте мне делов, сгорю!» Отец мигнул Акимычу, зельтерской ему прохладиться, а нам — ланинской апельсинной и Горкину черносмородиной, а ребятам — красненькую за старанье. Так-то благодарил. И Акимыча не забыл, пятишну ему пожаловал, велел молодцам обедать и колбаски жареные на закуску вдоволь, и колбаски, как полагается, ну, всех обласкал. Ланинские прохладились, отошли. Помог нам Макар одеться, вызвали Сайсаича. А он старые обвязки отнял, свежими повязал, не хуже клина, никакой боли не было, все подсохло. Выходим к пролетке, домой ехать. А тут бабы нас дожидаются, и такой-то гам подняли, будто стая гусей слетелась. Все такие нарядные, парадные, в новых ситцах. Все-то лица белые, румяные, и такие-то стрекотухи. Разве от них уедешь? Со всеми отец пошутил, каждое ласковое словечко подарил. А уж они-то ему опять веселый соколик наш. Дай, Господи, долго жить, здраво быть. А мы это как горевали, столько не видамши, чего не передумали, а вы опять с нами, опять веселый, и мы веселые. Знаю, от души вы милые, спасибо бабочке, говорит отец и велит старшей Катерине Платоновне Галке выдать из выручки красную на всю артель сорочью, будете веселее песни петь. И опять крик поднялся, каждая норовит перекричать: «Вишневочку сладкой за ваше здоровьице выкушаем! Не угощение нам, а ласка, дорога! Сергей Иванович, меня полю послушайте! Да не голосите, бабы, дайте словечко досказать! Как увидала вас ясной глазки, солнышком будто осветило!» А это поле, самая эта красотка, так и хочет в глаза вскочить. Отец любуется на нее, такая-то яркая она, вся красивая, и шутит: «Ты сама, солнышко, ишь ты, какая золотая, разрядилась, как канарейка. А как же ей не рядиться, кто приехал-то? Об вас только и разговоры», смеются бабы, а поле им: «А чего мне язык завязывать хочу, и говорю про Сергея Ивановича моего, про хорошего человека, да не говорить. Вольная я полечка, ничья на мне волечка, захотела и разрядилась. Платье-то как накрахмалило, все шумит, верно, что канарейка, Сергей Иванович, как хорошо сказали. И правда, как золотая канарейка, поле, смотреть приятно, солнечный такой ситчик. Вся раскрахмалилась, вся шумит, черненькая она, красивенькая, а в желтом еще красивее. А глазки-то слабые еще, не вовсе еще и здоровые. Это старая полугариха сказала, а бабы на нее мели еще, слабые, вовсе ясные, сокол прямо. «С вами и не развяжешься», — говорит отец. «Пошел, Гаврила». Гогочут, кричат вдогон, живые гуси, все уши прокричали. Отец велит Гавриле шашком хорошо теперь подышать. Поднимаемся по Крымку с Калужскому рынку.